Шестая серия. Кто в доме хозяин? Из 17 мгновений весны можно узнать множество новых подробностей работы 6-го управления РСХ. Например, один из сотрудников этого ведомства в течение 8 месяцев охотился за русским радистом. А руководитель гестапо, ведомство, которое непосредственно занималось такими мероприятиями, спокойно наблюдает за происходящим и позволяет ему совершать безнаказанные пакости. Когда Штирлиц втирается в доверие к сотруднику 4-го управления РСХ штурмбанфюреру СС Рольфу, его в фильме сыграл актер Алексей Сафонов, выведывает у него местонахождение русской радистки Кати Козловой и спешит арестовать ее. Напомним, что ведомство Вальтера Шелленберга не имело права проводить аресты на территории Германии. Прежде гестапо, фактически он делает подлость шефу гестапо Генриху Мюллеру и еще большую подлость Рольфу. Но Генрих Мюллер в дальнейшем все равно уважает подлеца Штирлица, который грубо нарушает закон, и не пользуется случаем размазать его по стенке, когда тот залетает с отпечатками пальцев на чемодане с рацией. Неимоверной снисходительности человек, наверное, был этот самый Генрих Мюллер. Жаль только, что большинство современников не отметили этого качества его характера. Ведь из показанных в течение всего фильма корректных и даже где-то теплых отношений между работниками Главного управления имперской безопасности вовсе не следует, что гадить друг другу было у них настолько распространенным делом, что пострадавшие даже не обращали на это внимания.